Глава 6. Смерть Луизы Ивановны, необходимость побыть с детьми, рождение двойняшек Колесовых, недельное женское недомогание, командировка. И в итоге Анна почти месяц не виделась с Сусликовым. Ехала к нему в Загорье и замирала от нетерпения, соскучилась. Кажется, Дима обиделся на ее бесконечные отказы. Сегодня она ему позвонила сама, и он будто удивился и растерялся. «Ну, Суслик, погоди». Анна бросилась ему на шею, не обращая внимания на настороженное выражение Сусликова лица. Каменно-твердое тело Димы расслабилось, а потом снова напряглось, но уже от других чувств. Новый диван выдержал первое испытание на прочность, скрипел всеми своими пружинами и соединениями, но не развалился. «Есть хочу, помираю», — сказала Анна. «Я купила эклеры и домашнюю колбасу». Она нагишом прошествовала в прихожую и вернулась с пакетом. Разложила на постели пирожное и колбасу, сунула Диме бутылку с вином и штопор. Верх дурных манер. Анна отломила кусочек колбасы, откусила, а остаток отправила Диме в рот. Даже руки не помыли. Отхлебнув вино из горлышка, она передала бутылку Диме и принялась за эклер. «О, как вкусно! Экзотик!» «Суслик, что тебе напоминает вкус копченого мяса, смешанного со сладким сливочным кремом и запитого сапирави?» «Утехи с блудницей». «Блудница, надеюсь, это я?» «Вне всякого сомнения». Анна перестала жевать. Она дурачилась, но он говорил совершенно серьезно. Вынужденная разлука отбила у нее желание выяснять отношения. Встретились, наконец, и хорошо, и ладно, и радостно. Дима, напротив, за месяц одиноких вечеров и неутешительных раздумий пришел к выводу, что надо что-то менять в их жизни. Теперь ему, а не ей, требовалась определенность и уверенность в завтрашнем дне. «Нюра, ты меня любишь?» — спросил он. «Безумно, почти как эклеры», — пыталась отшутиться Анна. «А без почти что остается?» Анна убрала остатки еды, накинула его рубашку. «Суслик, чего ты хочешь?» «Я определенно знаю, чего я не хочу». Он сделал ударение на «не». «Я не хочу зависеть от твоей работы и постоянно замирать, сможешь ли ты вырваться или нет. Я не хочу в одиночестве смотреть вечерами телевизор и ждать твоего звонка с очередным сообщением, что ты не сможешь приехать. Я не хочу быть секс-аппаратом для удовлетворения бизнес-леди, который она включает по мере возможности и желания». «Как ты можешь говорить такое?» — поразилась Анна. «Я люблю тебя. Какой аппарат? Что за мерзость ты несешь?» «Тогда почему ты прячешься? Скрываешь наши отношения?» Сусликов многое передумал и много упреков накопил. «Дима, но я замужем. О том, что собой представляет мой муж, знают только самые близкие. Для всех остальных я нормальная замужняя женщина. Ты хочешь, чтобы сплетничали о том, что у меня есть любовник?» «А ты хочешь и рыбку съесть, и в дамки влезть?» «Не смей со мной так разговаривать!» — вспыхнула Анна. Она вскочила и начала быстро одеваться. Дима понял, что сейчас Анна может уйти навсегда. Еще два дня назад он пришел к выводу, что самое лучшее — им расстаться. А теперь вдруг испугался этого до спазма в животе, выхватил у Анны юбку и зашвырнул в угол. Потом обнял Анну, преодолевая ее сопротивление, посадил к себе на колени. «Нюра, прости меня. Я схожу с ума. Я не могу без тебя. Ходил здесь из угла в угол и выл от тоски». Анна медленно успокаивалась. «Ну что же нам делать?» — вздохнула она. «Давай поженимся». «Суслик». «Ну что, Суслик, твой муж недееспособен, тебя легко разведут. Я же не предлагаю его в дурдом сдать. Сама говорила, он ничего не понимает, для него ничего не изменится. А я хочу видеть тебя каждый вечер. И детям твоим нормальный отец нужен. Думаешь, я не справлюсь?» «Дима, я не могу». Она прижалась к нему и замотала головой. «Почему?» «Не знаю, но не могу». «Хорошо. А если бы он умер?» Ты бы вышла за меня?» «Конечно, не задумываясь». Анна ответила именно «не задумываясь». «Так задуши ты его, отрави, прибей к чертовой матери!» — воскликнул в сердцах Дима. «Ладно», — усмехнулась Анна. «Как ты скажешь, так я и сделаю». Она заговорила о том, что им нельзя ссориться. Каждое свидание — как подарок, которым нужно наслаждаться. Нужно подождать, все как-то решится. Главное, что они любят друг друга. «Правильно», — соглашался Дима. «Но что, кроме своей любви и женитьбы, он может ей предложить? Какие поступки совершить? Может, с балкона прыгнуть? Все зависит от нее, он должен ждать ее милостей. Он раб своей любви, а она — властелин. Такое распределение ролей ему не нравится и долго существовать не может». Не словами, а нежностью и ласками Анна принялась доказывать: «Посмотри, кто здесь рабыня, а кто хозяин». Дима едва не обезумел от переполнивших его чувств. Эта женщина, похожая на цыганку, настоящая колдунья. Она может лишить разума своим тихим смехом и прикосновениями. То, что Анна говорила сестре о жрицах любви, она знала лишь теоретически. Сама она в любовном этюде всегда предпочитала быть инструментом, а не исполнителем. Но теперь, движимая желанием утешить Диму, сделать ему приятное, она вспомнила, что читала, видела, слышала о любовном мастерстве, что желала, но ленилась делать. Она стала исполнительницей, пустившей в ход не только подушечки пальцев, рук и ногти, но и распущенные волосы, соски, губы, язык. Она дразнила его, подталкивала к краю вершины и убегала. Снова уже другим путем вела его к пропасти, но останавливалась у самого края. Давала ему секунду на передышку и опять увлекала в бездну. Анна не знала, где она этому научилась, откуда у нее взялись эти инстинкты и уловки. Она импровизировала, и ни одна нота не фальшивила. Дима был уже не Димой, а существом, сотрясаемым судорогой страсти, безумцем, готовым на все, лишь бы эта страсть не кончилась, ни капли рассудка, только животная потребность в чувственном удовольствии. Если бы она хлестала его по щекам, он бы продолжал стонать от неги. Если бы она занесла нож над его грудью, он бы бросился навстречу острию. Анна, едва касаясь, языком провела по его нижнему веку и приказала: «Заплачь, любимый». И его тело содрогнулось от рыданий. Она не испытывала и десятой доли его возбуждения, ею двигало желание доставить ему приятное. И она понимала — это власть. На миг, на час, на год, на вечно. Колоссальная власть над иррациональным и животным, что спрятано в человеческом теле. Она обладала этой властью и раньше, но обладала по праву рождения женщиной, а теперь сознательно. И все-таки Анне больше нравилось быть инструментом, а не исполнителем. Хотя почему бы иногда и не размять пальчики на клавишах? Выставить себя в качестве рабыни не получилось. Напротив, он попал в еще большую зависимость от нее. И эта зависимость делала Диму капризным и требовательным. Он хотел видеть Анну каждый день, звонил, подъезжал к центру и дежурил в машине. Снова вечерами дети оставались одни, ни мамы, ни тети Тани. Уходила Галина Ивановна, а тетя Ира не хотела их видеть, даже если Кирюша плакал. Однажды утром Дарья не выдержала и устроила скандал. «Где вы ночуете?» — набросилась она на мать и тетку. «Почему вас никогда нет дома?» «Мы?» — удивилась Татьяна и посмотрела на сестру. Сама она, выполняя намеченные мероприятия по окольцовыванию Самойлова, переехала к нему и изредка заглядывала домой. Анна махнула на нее рукой. «Со своим бы кавалером разобраться». «В самом деле», — подумала Анна, — «какой-то выездной публичный дом устроили». «Я Кирку люблю», — продолжала Дарья. «Но я не нянька. У него мать есть, в конце концов. А вы, тетя Таня, Сами с дядей Васей разговаривайте. Он меня расспрашивает, а вы все лечитесь и по театрам ходите. Уже, наверное, по второму разу все спектакли посмотрели. Такая прямо болезненная театралка стали. У тети Иры вообще крыша поехала. Мама, я тебе серьезно говорю. Я вчера попросила ее полчаса с Киркой посидеть, пока я к подружке сбегаю. Так она даже дверь не открыла, представляешь? У меня каникул неделя осталась, а еще ничего к школе не куплено. Дочь, я тебя поняла, остановила ее Анна. Завтра едем в магазины. На выходные в дом отдыха на Истру. Хорошо? С тетей Ирой я поговорю. Сусликов будет вне себя от негодования. Он планирует в субботу шашлыки в Бирюлевском парке. «И чтобы кто-то из вас вечером был дома и Кирку укладывал», — поставила условие Дарья. Когда она вышла, Татьяна повернулась к сестре. «И чем же ты ночами занимаешься?» «Тем же, чем и ты», — буркнула Анна. «Да?» — поразилась Таня. И молчала. «Кто же наш избранник? Кто порушил скалу верности?» «Иди к черту», — отмахнулась Анна. «Ты сможешь сегодня вечером быть дома?» «Нет, не смогу. Мне обидно. С сестрой родной не поделилась». «Сестра родная, ты в курсе, что через 5 дней начинается учебный год? Или ты уже уволилась?» «Я в курсе. Анька, ну расскажи, кто он?» «Потом. Мне некогда». Она поднялась из-за стола. Она отправилась в соседнюю квартиру. Ирина умывала Юру в ванной. Ожидая их, Анна стала на весы. «Не может быть. 35 килограммов. Столько она весила в младших классах». Анна подняла весы. «Так и есть, колесико сдвинуто». Она установила его правильно, взвесилась и сразу поправилась на 20 килограммов. «Ирина!» — закричала она на вошедшую подругу. «Ты подкручивала весы. Отвечай». «Да, я кормила его на свои деньги». «Дура, идиотка!» — разошлась Анна. «Врач называется. У него ожирение сердца. Ты смерти его хочешь? Ты знаешь, как трудно ему сбросить каждый килограмм?» «Не кричи на меня. Кто ты такая, чтобы мне указывать?» «Да, я врач. А ты недоучившаяся выскочка». «Все, хватит. Ты нас всех достала. Через неделю тебя здесь не будет. Готовься к переезду». «Подожди», — испугалась Ирина. «А как же Юра?» «За ним будут ухаживать 2 медсестры. Одна днем, другая ночью». «Аня, не делай этого, пожалуйста!» Ирину трясло мелкой дрожью. «Ты посмотри на себя!» Анна сбавила тон. «На кого ты стала похожа?» «Нет, вопрос решен. И если тебе негде жить, я помогу снять квартиру и найти работу. Ира, так будет лучше». «Нет, нет, нет. Пожалуйста, не забирай его у меня». «Он никогда тебе и не принадлежал. Это мой муж. Ты пожалеешь об этом. Дети наябедничали. Я их ненавижу». «Что? Что ты сказала?» Анна вспыхнула. «Ты сейчас же уберешься отсюда. Собирай свои манатки». «Прости, прости, у меня вырвалось». Ирина заплакала. «Анечка, дорогая, я умоляю тебя. Дети очень хорошие, я просто расстроилась. Я так к Юре привязалась, пойми, ведь у меня больше и лучше ничего в жизни нет. Хорошо, я уйду, но дай мне 2 недели, умоляю. Я боюсь не успеть привыкнуть к этой мысли. Умоляю!» — заголосила она. «Юра, иди сюда, проси маму, проси ее!» Приплелся Юра и послушно повторил. «Проси ее!» «Хорошо», — уступила Анна. 2 недели, но ни днем больше. И никаких разговоров о том, чтобы остаться. И никаких обид моим, Юриным, подчеркнула Анна, детям. Договорились? «Да, да», — быстро закивала Ира. Анна ехала в машине на работу и думала о том, что 2 медсестер будет недостаточно. Работать 12 часов через 12 или сутки через сутки никто не выдержит. Значит, нужно 3 сиделки. Где их взять? Надежных, неболтливых. Ирина во многих отношениях была сущим спасением. Может, поискать хороший санаторий? У нас таких, пожалуй, еще нет. А в Швейцарии определенно есть. сплавить Юру, выйти замуж за суслика? Нет. Почему? Она чего-то боится. Что суслик тоже упадет, станет калекой и ляжет на нее обузой. Но почему он должен обязательно падать и разбивать голову? А если пуля бандита? Недавно его приятеля ранили. Все равно случайность. Глупо опасаться случайностей. Значит, неужели суслик по рангу не вышел, и она боится сама себе в этом признаться? В постели годится, а в свет его вывести она стесняется. Нет, неправда. Его нечего стесняться. Суслик — интересный человек, остроумный собеседник. Его искренность, мужественность, порядочность и еще десяток замечательных качеств видны невооруженным глазом. Косте Колесову, который вначале воспринял Сусликова в штыки, понадобилось 3 минуты, чтобы поверить и выложить все, что тот просил. Конечно, Дима никогда не сделает карьеру, не станет милицейским генералом, но это и хорошо. Стоп. Почему хорошо? Это плохо. Он никуда не хочет двигаться. Сейчас он активен, добивается ее, а добьется, сядет сиднему телевизора с бутылкой пива. Днем пострелял в преступников, вечером пиво попил. И так всю жизнь. Еще в походы будет ходить на лыжах, на рыбалку ездить и в шахматы с соседом играть. Она умрет со скуки. Опять неправильно. Уж если быть логичной, то прежде всего надо думать о том, что Сусликов может оказаться хорошим отцом, особенно для Кирюши. Да и Дашке твердая рука нужна. А суслик антимоний разводить не станет. У него все строго. Равняйсь, смирно и марш на зарядку. Анна прикрыла глаза и стала вспоминать, как она выходила замуж за Юру. Он был взрослый, большой, а она — молоденькая, глупая, восторженная. Он носил ее на руках в прямом и переносном смысле. Однажды у нее заболел зуб, и он всю ночь баюкал ее, не выпускал из рук. А когда утвердили их командировку в Перу, посадил жену на плечи и скакал по квартире. А однажды на них выскочила овчарка. Может, и без злых намерений, но они с Дарьей заверещали, как резанные. Муж схватил пса за шкирку и отшвырнул на 10 метров. Юра всегда был защитником и добытчиком, и опорой, и хозяином. Всем. А теперь она хочет сдать его в приют. Вот оно. Дима никогда не будет хозяином и опорой. Он будет мужем-попутчиком. А она хочет спрятаться за спину, подобную Юриной, чтобы муж принимал решение, а не она диктовала, как поступить. Да, чтобы он зарабатывал и чувствовал себя уверенно, а не жил на ее доходы. Чтобы его авторитет давал ему право приказывать, а она бы с радостью подчинялась. Она знает, как быть счастливой замужем, и не верит, что может быть счастлива с Димой. Или все это полная чушь? Они уже долго стояли на светофоре. Анна открыла глаза. Никакого светофора. Стоят у подъезда центра. «Что ж ты меня не разбудил?» — укорила она водителя. Саша пожал плечами. Он знал, что Анна Сергеевна не спит. Когда спят, так тяжко. Не вздыхают. Анна позвонила в отдел кадров и попросила через бюро по найму и рекрутерские фирмы подобрать несколько кандидатур на работу сиделок у частного лица. Беседу с кандидатами она проведет лично. Несколько минут раздумывала, но потом все-таки вызвала юриста и поручила запросить в Швейцарии список санаториев для инвалидов детства и умственно отсталых, а также условия содержания и порядок оформления иностранных граждан.